Симптомы остеоартроза. Болевой синдром. Остеоартроз проявляется прежде всего болями в суставе, затем развивается ограничение движений. В начале заболевания человек ощущает легкий дискомфорт в суставе при ходьбе. За первым эпизодом может последовать длительный бессимптомный период. Дальше возникает боль при движении и нагрузке на сустав и проходит в покое. Иногда интенсивность боли меняется в зависимости от температуры и влажности воздуха и атмосферного давления, которое оказывает влияние на давление в полости сустава. Постепенно, по мере развития остеоартроза, боль усиливается и может возникать при изменении положения тела, вставании со стула, спуске по лестнице. Появление боли в первой половине ночи говорит об активизации воспаления в суставе. Болевой синдром отражает поражение многочисленных структур сустава и околосуставных тканей, развитие синовита, микропереломы, венозный застой, поражение связок, сухожилий, прилежащих к суставу мышц, ущемление нервных окончаний.